Глава 25. Колесников покачивался на заднем сидении Мерседеса. Его лежащую на колене ладонь сжимала Рита, и он чувствовал тепло ее пальцев. Ум лихорадочно работал, восстанавливая картину произошедшего. Действительно, персонал Веги никогда не видел его лично. Он управлял через доверенных лиц. Пару раз приходилось приезжать на площадку, но это еще до открытия. Раньше Саша не задумывался, почему еще ни разу не появился там в рабочие дни, даже чтобы проверить системы безопасности и документацию. Просто помимо Веги были проекты поважней. Александр сосредоточил все внимание на них и на старых проблемных объектах, совсем позабыв о новых. Теперь же эта ситуация обернулась против него. Очевидно, что Теллер, назвавшись Колесниковым, раздавал приказы, созывал встречи и теперь оставил на плечах друга не только их последствия, но и возможный ущерб, который мог поставить его бизнес под угрозу. Хозяин клуба Александр Колесников. Слова официанта не выходили у него из головы. Однако, несмотря на всю серьезность и неожиданность ситуации, Саша не ощущал себя удивленным. Только чего он добивается? Продажи активов? Подписание фиктивных соглашений и даже слив информации о ключевых проектах? «Саш, ты совсем сник?» Голос Риты вернул его в реальность. Она встревоженно заглядывала мужчине в лицо, пытаясь считать эмоции. Колесников лишь задумчиво покачал головой и виновато улыбнулся. «Может, поделишься?» – предложила она, касаясь лбом его подбородка. «Отвезем тебя домой. Отдохни, займись своими делами. Мне сейчас надо углубиться в работу, но я поставлю кого-нибудь присматривать за территорией. Если произойдет что-то подозрительное или вновь появится тот тип, сразу напишешь или позвонишь. Мои люди займутся». Рита нахмурилась, размышляя о серьезности ситуации. «Твой давний друг решил тебя подсидеть?» Аккуратно предположила она, не поднимая лица. «Думаешь, в той кабинке он встречался с важными мужчинами во вред тебе?» Колесников промолчал. Он думал о том, следует ли Рите знать что-то о той ситуации, которую он и сам пока четко не видит. С другой стороны, ему льстило, что девушка, в отличие от его бывших избалованных пассий, искренне интересовалась его делами и умела сопереживать. Она оказалась единственной, с кем он мог без опаски говорить на любые темы, даже личные, чего он раньше избегал. С другой, более тревожной стороны, Саша беспокоился о том, что Теллер может использовать эту его новую слабость. Разумеется, никто ее не убьет. Однако Дима был способен и на прочие подлости, о которых Колесников еще не догадывается. «Мне предстоит это выяснить. Что именно он сделал и что мог продать или пообещать?» Перова уже собралась задать еще какие-то вопросы или высказать предположения, но Саша одним движением заставил ее замолчать. Их пальцы сплелись, а Рита настолько опьянела от этого стремительного прикосновения, что растеряла все подобранные слова. Колесников мгновенно лишил ее возможности говорить чувственным поцелуем, отдающий нотками мягкой горечи вина и запахом одеколона. С глубоким удовлетворением он ощутил в ответ, как все тело Риты подалось к нему навстречу. Ее руки ласкали его шею, плечи, притягивали ближе. Казалось, будто девушка боится упустить этот момент. Словно Саша может вдруг отпрянуть, отдалиться, исчезнуть из ее жизни навсегда. Она жадно впилась в него, но в то же время ее язык, осмелевший от забытья, нежно и мягко вырисовывал узоры внутри его рта, снаружи, порхая по губам и касаясь подбородка. Колесников глухо застонал в попытках сдержаться, когда ее рука скользнула вниз по его животу и уперлась в холм, распирающий брюки изнутри. Алексей тактично кашлянул, и Рита выпрямилась, вмиг почувствовав смущение. «Приехали», — пробормотал водитель. «Вы останетесь с Маргаритой Сергеевной?» Саша провел ладонью по волосам, приводя прическу в порядок, и мельком посмотрел в зеркало заднего вида, отражавшее выжидающий взгляд шофера. «Нет, нам нужно срочно ехать в офис». Тарасов позвонил с результатами лишь на следующий день. «Александр Михайлович, люди, владеющие автомобилями, крупные фигуры в бизнесе. Один из них – представитель транспортной компании, другой связан с сетью магазинов бытовой техники, третий – новичок в строительной сфере, четвертый – инвестор из соседнего округа». «Что они могли хотеть от меня?» – нахмурился Колесников. «Судя по всему, пришли не с предложениями, а с чем-то готовым. Никто из четверых никак не были связаны с вашей компанией в прошлом. Уж слишком разные отрасли. Я нашел упоминание о новых проектах Аликол в документах Дмитрия Викторовича, которые недавно обсуждались на закрытых заседаниях. Это комплексная логистическая система и новая сеть складов в регионе, предложенная вами совету директоров». Колесников побледнел. Данные проекты находились пока в стадии разработки. Если Теллер действительно заключил сделки с их использованием, то это значило одно. Он продал конкурентам несуществующие активы. «Найди любые документы, подписанные в последние дни, особенно через мой клуб». «Будет сделано». Колесников сбросил звонок и долго смотрел в одну точку. Теперь он знал, в каком направлении движется Дима, но оставался главный вопрос. Как далеко это успело зайти? Все утро Рита проматывала в голове идею, возникшую в результате бессонной ночи. Она несколько раз просыпалась из-за нафантазированных событий во главе с Дмитрием Теллером. Кофе не сильно помогал собраться, а лишь усиливал сердечный ритм. Ближе к обеду девушка встретилась с Киром в его любимом кафе неподалеку от редакции. Ионов выбрался на перерыв, слегка удивленный сообщению подруги. Она настойчиво просила встретиться как можно скорее. Мужчина выглядел непривычно официально в белой рубашке. Поверх нее чернел незастегнутый пиджак, выглядывающий из-под строгого пальто. Сосредоточенный, но задорный взгляд сегодня казался особенно заинтересованным. «Ты выглядишь так, будто принесла мне сенсацию года», — сходу начал он, заказывая двойной эспрессо. «И что за тайны мира ты собираешься мне раскрыть?»